Глава 33. Урхский шаман был подобен могучему дубу, такой же темный и мощный, изрезанный временем. В странном одеянии из бурых шкур, с головой медведя, надвинутый на лоб вместо капюшона. С его шеи в смуглую грудь спускались многоярусные бусы из клыков и когтей. На лице шамана лежала печаль скорби. Ринка глянула на него, и сердце сжалось от дурного предчувствия. Руки сильнее стиснули зверя. Ей казалось, что стоит только ослабить хватку, и Брент умрет. «Нет, нет», — прошептала она немеющими губами. «Помогите ему, пожалуйста, сделайте что-нибудь». Урк нагнулся над сыном. «Ему уже ничто не поможет», — процедил Рив. «С такими ранами не живут, даже урки». Он поднял на руки Эландриля, уложил его бесчувственное тело в кровать. Шаман бросил на эльфа пронзительный взгляд. «Вы правы. Здесь я бессилен ему помочь. Но родные дольмены и духи предков смогут его исцелить». «Вы заберете его с собой?» — вскинулась Ринка. «Тогда я пойду с вами». Тяжелый взгляд эльфа пригвоздил ее к полу. «Твое место рядом с Элькане. Или забыла? А ты сначала сними проклятие, старик. Потом делай, что хочешь. Я не стану мешать». Урк покачал головой. «Ты сильный маг, светлейший Аэр, но тебе не дано видеть линии жизни. Нет никакого проклятия. Твой принц абсолютно здоров, только сильно ослаблен. Немного времени, хорошая еда, подпитка магией, и все восстановится». «Как это нет?» — Рив побледнел. «Но я же сам видел». «Ты видел не то, что было, а то, что тебя заставили видеть. Слышал не то, что тебе говорили, а то, что тебя заставили слышать. Ты верил в то, что тебе внушили. Эльф-полукровка продал свою душу Эргате и заключил с ней союз. Твой принц стал каналом, через который он тянул силы Эльвириола. Не будь они одной крови, у отступника ничего бы не вышло. Но теперь он мертв, и канал оборвался». Словно в ответ на эти слова Эландриль застонал. «Элькане». Рив склонился над ним. «Как вы?» «Голова раскалывается». Принц потрогал свой затылок, на котором наливалась свежая шишка. «А так?» Он прислушался к себе. «Стало легче дышать, будто мельничный жернов скинул». «Я ничего не понимаю. А как же кровь?» Риф обернулся к Ринке. Девушка поднялась и стояла рядом с шаманом, наблюдая за его действиями. «Кровь истинной суженой. Разве не она должна была вылечить Элькане?» Шаман колдовал над сыном, но бросил через плечо. «Вылечить? Это вряд ли. Сделать еще уязвимее, да. Кровь создает неразрывные узы». «Боги!» Эльф со стоном схватился за голову. «Где были мои глаза? Я впустил змею в сердце Эльвириола». «Темные жрицы плетут тонкие сети», — заметил шаман. «В них легко попасть, а выбраться почти невозможно. И этот несчастный...» Он кивнул на тело Тесиля, изломанной куклой, лежащей в луже крови. «Он тоже жертва». «Ты его еще пожалей!» — рыкнул Рив и запнулся. Ему вдруг стало больно. Так больно, что он, уже ни о чем не думая, опустился на колени рядом с телом красноволосого эльфа. Запоздалое раскаяние охватило его. Не увидел, не заметил, не предостерег. Был глух и слеп. Или хотел быть глухим и слепым. Ведь это удобно. Горло Рива сжалось от захлестнувших эмоций. Он протянул дрожащую руку. Отвел с лица дюка потускневшую, слипшуюся от крови прядь. «Мы же были как братья. Неужели он так хотел власти?» «Не он. Те, кто стояли за ним. Темные сети опутали его душу. Иргата взрастила в нем жажду мести, алчности, честолюбия. Никто не рождается с ядом в сердце. Даже самое темное исчадие мрака». «Теперь это не имеет значения», — заговорил Эландриль. «Он мертв, значит, мы никогда не узнаем правды. Вряд ли стоит приглашать некроманта, чтобы допросить мертвеца». «Но ваше высочество...» «Хватит». Элькане внезапно поднялся и сел. Сморщился от дискомфорта, но все таки расправил плечи и посмотрел на регента так твердо, как никогда до этого. «Я направлю в стальные холмы карательный отряд и заставлю жриц Эргаты расплатиться за зло, которое творилось по их вине. Никто не смеет угрожать хрустальному трону. Но сейчас у нас есть дела поважнее». Рив дрогнул под этим взглядом, дрогнул и отступил, обнаружив, что перед ним не слабый болезненный мальчишка, которого можно отодвинуть с пути, а наследник престола. Теперь, когда Дюк мертв, а чары рассеялись, Иландриль внезапно стал тем, кем должен был стать еще 16 лет назад. Королевская кровь напомнила о себе. «Этот урк», — Эльканэ указал на Брента, — «рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня. Он достоин того, чтобы выжить». Иландриль перевел взгляд на шамана и с чувством добавил. «Я обязан твоему сыну тем, что дышу сейчас. Проси, чего хочешь. Я сделаю все, что смогу». «Тогда позвольте мне забрать его, Эльканэ. Родная земля — лучший лекарь». «Я пойду с вами», — повторила Ринка с безрассудным упрямством. «Я хочу быть рядом с ним. После всего, что случилось?» Вспомнив пережитый ужас, она захлебнулась отчаянием, но тут же взяла себя в руки и твердо закончила. «Я не оставлю его одного. Не просите об этом». Рив дернулся что-то сказать. Его лицо исказилось, глаза засверкали едва сдерживаемым возмущением. Где это видано, чтобы Эллевиан самого Эльканэ так убивалась по какому-то урку? Что эта девчонка себе позволяет? Да еще в присутствии суженого. Но Эландриль поднял руку, и беловолосый захлопнул рот, не издав ни звука. Принц посмотрел на шамана. «Сколько тебе нужно времени, чтобы поставить его на ноги?» 3 дня. Тот поклонился. «Через 3 дня он либо вернет себе человеческий облик и исцелится, либо...» Он сделал говорящий жест. «Значит, 3 дня». Взгляд Эландриля задержался на Ринке. «Я тебя услышал», — произнес эльфийский принц с видимым усилием. Слова давались ему тяжело. Казалось, каждое он выталкивает из себя вместе с кровью. Но у него было достаточно времени, чтобы подумать и чтобы принять решение. «У тебя есть 3 дня. Потом ты вернешься». «Спасибо», — прошептала девушка едва слышно. Ее сердце облегченно забилось. Эландриль кивнул Риву, и тот, не смея перечить, активировал новый портал. «Боюсь, как бы вы не пожалели о своей доброте», — проворчал Рив, когда строптивая троица исчезла в сиянии. «Я все понимаю, но это уж слишком». Эльканэ бросил на него нечитаемый взгляд и ровно, без единой эмоции, произнес: «Найди того, кто снимет эти арханговые ожерелья. У тебя есть 3 дня». 3 дня безумной надежды. 3 дня душевных мук и самобичевания. 3 дня, чтобы снова почувствовать себя между жизнью и смертью. Слишком маленький срок, чтобы сделать окончательный выбор, но достаточный, чтобы сойти с ума. Иландриль все решил для себя. У него было время подумать, взвесить все «за» и «против» и сделать единственный выбор, который давала ему судьба. И все равно, стоило ему лишь вспомнить об этом, как сердце сжималось в безнадежной тоске. Глухое отчаяние давило на грудь. Устав метаться в своих покоях, он потребовал, чтобы слуги вынесли его в сад. И уже там, глядя на цветущую магнолию, внезапно подумал, что за все 16 лет, которые ему пришлось провести прикованным к кровати, он ни разу не покидал своей спальни. Пусть темные маги и Дюк Тесиль лишили его возможности передвигаться. Но почему же ему ни разу не пришло в голову, что за стенами дворца есть целый мир? Почему он ни разу не подумал, что можно спуститься в сад, полежать на шелковистой изумрудной траве у пруда, посмотреть, как мелькают в воде серебристые рыбки, насладиться ароматом цветов, вдохнуть свежий воздух? Единственное, о чем он думал эти годы, это о смерти. О том, что ее ледяное дыхание щекочет его затылок. О том, что она стоит очень близко. И что она слишком ревнивая дама, чтобы он мог думать о чем-то еще, кроме нее. Иландриль лежал на траве, устремив взгляд в небо. Туда, где ветви могучих дубов переплелись в искусный шатер. Ласковый ветер шевелил его волосы, солнце целовало бледные щеки. После гибели Тесиля прошла не только постоянная слабость, но и боязнь света. Принц был еще слаб. Он не мог долго стоять, самостоятельно передвигаться, даже спуститься по лестнице. Но с каждым днем сил становилось все больше. Да, они возвращались по капле. Но главное, что они возвращались. Над головой раздалось вежливое покашливание. «Кхм-кхм, ваше высочество!» Иландриль повернул голову и взглянул на говорившего. Ревильяр Леотанари стоял перед ним в запыленной дорожной одежде, уставший и хмурый. «Выпей воды!» Принц кивнул на низенький столик. Там заботливые слуги разложили спелые фрукты и бутылку медовой воды. «Спасибо, Эльканэ!» Рив поклонился, а потом залпом выпил кружку духмяного напитка. Последние сутки вымотали его. Он почти не слезал с седла, ведь путь до священной рощи не близкий, а друиды, облюбовавшие ее для своих поселений и ритуалов, не дают чужакам открывать туда порталы. «Ты нашел, что я просил?» Иландриль перевернулся на бок, приподнялся на локте и посмотрел на регента снизу вверх. «Да, ваше высочество». При этом Риф мысленно выругался. Он отдал бы что угодно, лишь бы выбить из Альканэ эту глупость. Но мальчишка оказался таким же безрассудным, как и его отец. Больше того, теперь с каждым днем он становился все больше похожим на Танатаэля. Силы возвращались к нему, а вместе с ними и непробиваемое упрямство, присущее всем Индиль из рода Каламрис. «Хорошо, где он?» «Она. Брачные ожерелья, скрепленные кровью, может снять только мать друидов, Великая Схейм». «И?» Иландриль выжидательно поднял бровь. «Она не может прийти, слишком стара, чтобы пускаться в путешествие. Мне сказали, что покинуть священную рощу для нее равносильно смерти». Взгляд принца погас. С тяжелым вздохом он откинулся на траву. «Все напрасно». Риф мялся, ругая себя за то, что не может солгать и уйти. «Это ведь ложь во спасение. Так почему бы не воспользоваться ею? Почему Рхангова совесть проснулась именно сейчас? Что ей стоит заткнуться ради блага Эльвериола?» «Ваше высочество», — заговорил он хриплым голосом. «Великая мать передала вам это». Он порылся за пазухой и протянул Иландрилю крученный шнурок, на котором висел потемневший от времени костяной диск. Всю поверхность диска покрывали странные письмена. Они начинались у края и шли по спирали, причем руны уменьшались к его центру, где сходили на нет. «Что это?» Погасший взгляд Эльканэ скользнул по нему без всякого интереса. «Шерхам, великая мать сказала, что он обнажает истинные чувства и мотивы. Вы должны лично дать его Ринкьевин. И если...» Рив запнулся, мучительно подбирая слова. Потом отвел взгляд в сторону и глухо пояснил. «Если урк ей дороже, ожерелье само расстегнется. Но если бы вы спросили меня...» «Не стоит». Иландриль сел, потянул колени к груди и протянул руку. «Я уже все решил». «Ваше высочество!» Риф сжал в пальцах диск, мечтая его раздавить. Реликвия, наполненная древней магией, пульсировала, словно живая, покалывала подушечки пальцев. «То, что вы собираетесь сделать, подобно самоубийству!» «Дай!» Ледяной голос принца заставил регента вздрогнуть и выпустить шерхам. Костяной диск упал в подставленную ладонь Эландриля. «Мы уже все обсудили», — прохрипел Эльканэ, сжимая пальцы. «Я не могу поступить иначе, ты знаешь». «Можете, солгите ей. Скажите, что нет возможности снять эти рханговые ожерелья. Ведь она ваша Эллевиан. Как вы будете жить, зная, что она принадлежит другому? И великая мать сказала, что от судьбы невозможно сбежать. Вы предназначены друг для друга». «Она и так не моя», — отрезал принц с яростью. «Ее мысли и сердце занимает другой, и мне там нет места». Он опустил голову. Черные волосы закрыли его лицо. Риф слышал только голос, глухой, наполненный болью, цедящий каждое слово так, словно они жгли его изнутри адским пламенем. «Я же вижу все ее мысли, все ее чувства лежат передо мной, как на ладони. Ты хоть можешь представить, что я испытываю, когда она рядом? Да, я могу ей солгать. Я даже хочу это сделать. Оставить ее себе, сделать своей, любить до безумия. Думаешь, мне этого не хочется? Да я схожу с ума только от мысли, что она будет с другим». Он мучительно выдохнул и продолжил. «Но даже если я силой заставлю ее остаться, это ничего не изменит. Наоборот, ее чувства к Арнбранту только усилятся. Она будет жить ими, своим прошлым, всем, что связано с этим Уркхом, и возненавидит меня. Но то, что вы собираетесь сделать, я выбрал меньшее из зол. И поверь, я хорошо подумал. Очень хорошо. К тому же...» Он с горечью усмехнулся. «Тебе же великая мать сказала, что от судьбы невозможно сбежать». Леотанари покачал головой. «Это ваш выбор, Эльканэ. Ваше решение. Позвольте мне удалиться». «Иди». Иландриль покрутил в пальцах диск. «Я сделаю то, что должен. А там будь что будет».